Я здесь, я пришел к тебе, пришел вопреки судьбе. С небес льется лунный свет, я звезд, мне покоя нет. Радуюсь в темноте, как тень, в душе проклинаю день, когда я всего лишь призрак в серой толпе. Ты помнишь, давным-давно я жил так во сне легко, но раненый кем-то волк вонзил мне клыки в плечо. И я стал таким таком невидимым ясным днем, убийцей и злой хозяин в мире ночном. Ты невинный ангел, ангел поднебесья, в этой жизни странной ты не моя. За тобой тень зверя, вы повсюду вместе. Теперь поверь мне, зверь этот я. Позволь, я коснусь тебя, войдет в кровь серийный яд. И умный священный свет в тебе свой оставит след. Ты будешь смирить быстрее всех женщин земных нежней. Позволь мне тебя коснуться или убей. Ты невинный ангел, ангел поднебесья, в этой жизни странной ты не моя. За тобой тень зверя, вы повсюду вместе. А теперь поверь.